при экономическом винокуренном заводе, прапорщики, Алексей Гидеев с женой Еленой Романовой, Василий Дуров с женой Авдотью Васильевую, помощник Сергей Бедауров с женой Александрой Петровой, поручика Саввы Остренева жена Анна Егорова, асессора Мочеварьянова дочь, девица Фаина Иванова, племянник его Николай Гаврилов, инвалидного секунд-майора Чеботарева жена Анна Иванова, мать ее Авдотья Гидеева, племянница ее, девица Мария Туркманова, ордатовской дворцовой волости управитель, секунд-майор Михаил Нелидов, поручик Иван Смолков с женою Афимию Ивановую, мать его, майорша Дарья Никитина, прапорщика Дмитрия Жмакина, жена Аниси Андреева, майора Растригина, жена Авдотья Казмина, мать его, Прасковья Михайлова, дети его, дочери, Ирина, Федосия, Фекла, поручик Андрей Саврасов с женою Афимию Матвеевую, теща его, Анна Кириллова, дворянин Егор Пазухин с женою Марию Алексеевую, дети его, сын Алексей, дочери Анна, Елисавета, дворянина Федота Захарина дочь, девица Татьяна, помещика Ивана Салманова, теща Авдотья Афанасьева, жена Акулина Лукьянова, сын его Николай, дворянин Афанасий Яхонтов с женою Домную Никитиною, дети их, сын Степан, дочери Пелагея Дарья, дворянин Феопемпт Яхонтов с женою Екатериной Семеновой, дети их, сыновья, Дмитрий, Павел, дочери, Авдотья Акулина, теща Авдотья Антонова, капрал Иван Салманов, капитанша, вдова Анна Брюхова, дворянская жена Прасковья Телегина, поручик Иван Алабин, солдат Василий Шабалин, прапорщик Григорий Кураедов с женою Анною Ивановую, дворянка Прасковья Апраксина, капитанша, вдова Ирина Оленина, помещица Варвара Василисова, капитан Николай Страхов, мать его, вдова поручица Домна Данилова, помещик Василий Апраксин с женою Анисию Дмитриевую, сын его, прапорщик Алексей, прапорщик Иван Ашанин с женою Авдотью Семеновую, вдова помещица Агафья Тахтарова, капитан Иван Ляхов, капитана Ивана Полумордвинова, сын Михайла, прапорщик Иван Анцифоров с женою Анною Романовую, девка Вера Данилова, вдова Марья Данилова, подполковница вдова Прасковья Кишенская, сын ее, майор Николай, малолетний Аврам, дворянская жена вдова Аниси Неронова, сын ее, поручик Иван, с женою Прасковью Андреевую, гвардии прапорщик Иван Стечкин с женою Василисою Петровую, помещик Ефим Неронов, дети его, сын Алексей, дочери Наталья Анна Мавра, помещица Федосия Лаптева, прапорщик Григорий Неверов, прапорщик Григорий Нагаткин, с женою Феклою Васильевую, дети, сын Петр, дочь, девица Акулина, прапорщик Андрей Теренин, помещица Авдотья Ворыпаева, прапорщик Василий Теренин, сержант Козьма Теренин, дворянка Прасковья Григорьева, дворянка Прасковья Иванова, солдатская жена Анна Осипова, помещик князь Артамон Чагадаев с женою Наталью Ивановую, прапорщики Борис и Федор Брюховы, поручица, вдова Прасковья Брюхова, сержант Сергей Ананин с женою Марию Васильевой, дочь его Надежда, канцелярист Федор Крюковский, прапорщик Александр Грязнов, дворянин Зураб Давыдов, служитель его Яков Андреев, прапорщик из грузин Евсевий Семенов, канцелярист Михайло Соколовский, писарь Никита Верин, прапорщик Василий Тимошов с женою Катериную Антоновую, дочь его девица Елисавета, помещица Мария Пучкова, капитан Яков Бурцов, подпоручик Василий Шалимов с женою Акулиною Ильиною, приемыш, девка Анна, университетского учителя Грачевского, дочь Вера, дворянин Дмитрий Пасмуров с женою Ириною Федоровую, капитан Михайло Ашанин, капитанша Прасковья Павлова, сын ее, капитан Василий, его сын, сержант Федор, прапорщик Василий Шишкин, фурьер Василий Бабушкин с женою Марфою Ивановую и дочь его, Елисавета, поручик Александр Земнинский с женою Авдотью Григорьевую, прапорщик Василий Кошкин, прапорщик Василий Земнинский с женою Мариамою Васильевую, майор Никифор Юрасов, прапорщик Семен Юрасов с женою Татьяною Моисеевую, крестьяне Макар Федоров, Андрей Николаев, помещица Варвара Языковой, дворовый человек Евдоким Фирсов, помещика Нилы Панова, крестьянин Авдей Федоров, секунд-майора Афанасия Давыдова, дворовые люди, Прокофий Прохоров, Степан Данилов, арзамасская купецкая жена Мария Федорова, полковника Федора Волкова, приказчик Иван Казмин, сын его Евграф, помещика Алексея Бахметьева, приказчик Иван Петров, с женой Федосию Романовую, генерала-майора и кавалера Михаила Кречетникова, дворовый человек Максим Леонтьев, староста Карп Иванов, артиллерии подполковника Льва Пушкина, дворовый человек Семен Иванов, генерал-поручика Ивана Левашова, приказчик Федор Логинов, с женой Татьяною Федоровую и с дочерью Елисаветою, Ефим Иванов, Аверьян Борисов, подполковника Григория Бахметьева, выборный Алексей Игнатьев, гвардии капрала Егора Кроткого, человек Михаила Егоров, капитан Алексея Мацинева, приказчик Дементий Дмитриев, секунд-майора Петра Акинфиева, приказчик Александр Васильев. Экономического ведомства крестьяне. Прокофий Афанасьев, Иван Владимиров, Михей Яковлев, полковника князь Александра Адоевского, приказчик Григорий Лебедев, помещик Александра Земнинского, приказчик Никита Моисеев, с женою Прасковью Андреевую, бригадира Иевлева, приказчик Степан Семенов, солдатская жена Фекла Семенова, графа Ивана Петровича Салтыкова, штуцмейстер Иван Штепсин, приказчик Антон Дроздов, староста Анкудин Феклистов, приказчик Никита Алымов, с женою и с дочерью, приказчик Алексей Головлев, земский Иван Вернеев, крестьянин Иван Трофимов, приказчик Петр Протопопов, крестьянин Федор Войцов, граф Андрея Петровича Шувалова, приказчик Тимофей Щепотев с женой Настасью Ивановую, земский Филипп Петров, экономический крестьянин Михей Яковлев, приказчик Михаила Савельев с женой Авдотью Федоровой, приказчик Борис Турчининов, приказчик Кондратий Филиппов, священники Яков Федоров, Василий Алексеев, Афанасий Иванов, Иван Прохоров, Антип Борисов, Иван Борисов, диакон Федор Михайлов. В Арзамасском уезде убито до смерти гвардии конного полка секунд-ротмистр Иван Исупов с женой Ириной Петровую и с дочерьми Еленою и вдовою Настасьею, титулярного советника Ивана Бахметьева дочь, священник Василий Алексеев, поручика Николая Языкова, служитель Сергей Борисов, капитана Петра Ермолова, дворовый человек Егор Васильев. В городе Курмыше убито до смерти секунд-майоры Василий Юрлов, Дмитрий Маковнев, вдова Наталья Ульянина,